Большинство из них мусорный бак знал, так как когда-то был знаком с женщиной, матерью мальчика по имени Дональд Мервин Элберт, которая пела те же самые песни во время домашней уборки. Этот сон был кошмаром, но не только потому, что в конце его происходило что-то ужасное. На первый взгляд, в нем вообще не было ничего страшного. Кукуруза? Синее небо? Качели из шины? Старая женщина? Что во всем этом могло быть страшного? Старуха не издевается над тобой и не бросает в тебя камнем. Камнями швыряются только карлиецы. Но задолго до конца сна он застывал от страха, словно смотрел он не на старую женщину, а на какой-то загадочный, едва скрытый свет, который готов был в любой момент вспыхнуть вокруг нее огненным сиянием, рядом с которым пылающие резервуары Гэри показались бы свечками на ветру. Свет этот будет таким ярким, что превратит его глаза в пепел. И в этой части сна он мог думать только об одном. «Пожалуйста, заберите меня отсюда, пожалуйста, заберите меня из Небраски». Потом песня внезапно обрывалась. Она смотрела прямо на него. Сквозь ее жидкие волосы проглядывал коричневый череп, но глаза ее сияли, как бриллианты, и были полны того самого света, которого он так боялся. Старым, надтреснутым, но громким голосом она выкрикивала «Ласки в кукурузе!» И он ощущал себе какую-то перемену и замечал, что превратился в пушистую, коричневато-черную недоношенную тварь с черными глазами-бусинками. Он был лаской, трусливым ночным зверьком, который нападает на маленьких и слабых. И тогда он начинал кричать, пока сам не просыпался от собственного крика, в поту и с выпученными глазами. Руки его пробегали по телу, чтобы удостовериться в том, что он по-прежнему человек. Он проехал 400 миль по территории Небраски за 3 дня. Границу Колорадо он пересек неподалеку от Джулисбурга, и сон постепенно начал исчезать. 18 июля к юго-востоку от Стерлинга, Колорадо, не доезжая нескольких миль до Браша, он встретился с малышом. Мусорный бак проснулся перед самым наступлением сумерек. Несмотря на то, что окна были завешены, в «Мерседесе» стало довольно жарко. Его горло превратилось в пересохший колодец, стенки которого были надраены наждачной бумагой. В висках у него стучало. Когда он вылез из машины, ноги не удержали его, и он рухнул на горячий асфальт. Со стоном он дополз до тени, которую отбрасывал «Мерседес». Там он сел, тяжело дыша. Он должен добраться до Циболы до завтрашнего восхода. Если он не сможет, он умрет. Уже увидев перед собой свою цель. О нет, конечно. Темный человек не может оказаться таким жестоким. «За тебя я отдам свою жизнь», — прошептал мусорный бак. И когда солнце зашло за горы, он поднялся на ноги и пошел к башенкам, минаретам и улицам Циболы, в которой вновь засверкали искорки света. Когда на смену дневной жаре пришла прохлада пустынной ночи, идти стало немного легче. Он шел вперед, и голова его болталась, как цветок умирающего подсолнуха. Он не обратил внимания на зеленый люминесцентный указатель «Лас-Вегас, 30». Он думал о малыше. Малыш мог бы быть сейчас с ним. Сейчас они ехали бы в Циболу на его двухместном спортивном автомобиле. Но малыш оказался недостойным, и мусорному баку пришлось пересекать дикую пустыню в одиночку. Около полуночи он рухнул на обочине дороги и забылся беспокойным сном. Город был уже близко. Он дойдет. Он был абсолютно уверен, что дойдет. Он услышал малыша задолго до того, как увидел его. Это был огромный трескучий грохот двигателя без глушителя, раздававшийся с востока. Звук шел по шоссе номер 34 от Юмы, штат Колорадо. Сначала он хотел было спрятаться, как он всегда прятался от других оставшихся в живых, начиная с Гэри. Но на этот раз что-то побудило его остаться на месте. Грохот становился все громче и громче, и вот уже солнце сверкало на хроме и на огне чем-то ярким и оранжевым. Водитель заметил его. Машина остановилась рядом с ним, тяжело дыша, как загнанное дикое животное, и оттуда вылез человек. Но мусорный бак не мог оторвать глаз от машины. Он много знал о машинах и любил их, хотя и не имел водительских прав. Эта машина была красавицей, над которой работали долгие годы и вложили в нее многие тысячи долларов. Такие машины встречаются только на выставках старинных автомобилей. Это плод тяжелого труда и любви. Это был спортивный двухместный Ford 1932 года выпуска. На боку было написано «Малыш». «Эй, ты, длинный, высокий и страшный!» — растягивал слова водитель, и мусорный бак наконец оторвал глаза от этой бомбы на колесах. Роста водителя было 5 футов и 3 дюйма. Завитые, напомаженные и набриллиантиненные волосы добавляли ему еще 3 дюйма. На ногах у него были черные остроносые ботинки. Каблуки добавляли владельцу другие 3 дюйма и доводили его рост до вполне пристойных 5 и 9. Его рваные потертые джинсы так туго обтягивали его бедра, что можно было прочитать годы выпуска монет в его карманах. На нем была красная шелковая рубашка, обшитая желтой тесьмой и украшенная пуговицами из поддельных сапфиров. Запонки были из полированной кости. У малыша их было 2 пары. Одна из человеческих коренных зубов, а другая из резцов добермана Пинчера. Поверх этой удивительной рубашки, несмотря на жару, на нем была надета мотоциклетная куртка из черной кожи с изображением орла на спине. К плечам и к ремню были подвешены 3 заячьих лапки. Над орлом белыми шелковыми нитками было вышито «Малыш». Лицо этого человека было крошечным и болезненно бледным. Это было лицо куклы с выпученными губами, мертвыми серыми глазами, широким лбом без признака морщин и круглыми щеками. 2 кожаных ремня перекрещивались на его плоском животе, и из каждой кобуры торчало по огромному револьверу калибра 45. «Ну, парень, что ты скажешь?» — нараспев протянул малыш. Все, что мусорный бак мог сказать, было: «Мне нравится твоя машина». И это были правильные слова. Возможно, единственно правильные слова. Через 5 минут мусорный бак сидел на месте пассажира, а «Форд» разгонялся до крейсерской скорости, которая составляла около 95 миль. Велосипед, на котором мусорный бак проделал весь путь от восточного Иллинойса, превращался в точку на горизонте. Мусорный бак робко предположил, что на такой скорости малыш не успеет заметить приближающийся затор на дороге. «Ну, парень», — сказал малыш, — «у меня есть реакция. Веришь в эти штучки-дрючки?» «Да, сэр», — едва слышно произнес мусорный бак. Он чувствовал себя как человек, который только что разворошил палкой гнездо змей. «Ты мне нравишься, парень», — сказал малыш странным механическим голосом. Его кукольные глаза уставились поверх ярко-оранжевого руля на сверкающую дорогу. С зеркала заднего вида свисала пара игральных костей с черепами вместо точек. «Возьми пиво на заднем сиденье». Мусорный бак терпеть не мог пива, но он быстро выпил одну банку и сказал, что пиво было прекрасным. «Ну, парень», — сказал малыш, — «это единственный хороший сорт пива на свете. Я бы им ссал, если б мог. Веришь в эти штучки-дрючки?» Мусорный бак сказал, что верит. «Меня называют малышом. Я из Шревепорта, штат Луизиана. Этот зверь выиграл все крупные конкурсы старых автомобилей на юге. Веришь в эти штучки-дрючки?» Мусорный бак сказал, что верит, и взял еще одну банку теплого пива. Это было лучшим, что он мог сделать в данной ситуации. «А тебя как зовут?» «Мусорный бак». «Что?» На один кошмарный момент мертвые кукольные глаза остановились на лице мусорного бака. «Шутки со мной шутить вздумал?» «Никто и никогда не шутил с малышом. Поверь в это, парень». «Я верю», — серьезно сказал мусорный бак. «Но меня действительно так называли, потому что я часто поджигал чужие мусорные баки, почтовые ящики и разное другое. Я сжег пенсионный чек старой леди Симпл, и за это меня отправили в исправительную колонию. А еще я сжег методистскую церковь в Поутенвилле, штат Индиана». «Да ну?» — спросил Кит восхищенно. «Парень, да ты, похоже, чокнутый, как сортирная крыса. И это отлично. Мне нравятся чокнутые. Я и сам чокнутый. У меня совсем крыша поехала. Мусорный бак, говоришь? Мне это нравится. У нас с тобой хорошая пара. Чокнутый малыш и чокнутый мусорный бак. Давай пожмем друг другу руки». Малыш протянул руку, и мусорный бак постарался пожать ее как можно быстрее, чтобы малыш снова взялся за руль обеими руками. Они скользнули за поворот, и там, перегородив почти всю дорогу, стоял Бэккинс, и мусорный бак закрыл лицо руками, приготовившись к немедленному путешествию в астральный план. Малыш даже ухом не повел. Форд скользнул по левой обочине, как водомерка, чиркнув боком по кабине грузовика. «Близко», — сказал мусорный бак, когда почувствовал, что может говорить без дрожи в голосе. «Ну, парень», — равнодушно сказал малыш. Один из его кукольных глаз торжественно подмигнул мусорному баку. «Не надо, ля-ля, как пиво. Ядреное, правда? Бьет по башке после езды на детском велике, так ведь?» «Конечно», — ответил мусорный бак и сделал еще один большой глоток. Он был сумасшедшим, но не настолько, чтобы противоречить малышу, когда тот ведет машину. Даже и в мыслях не было. «Ну, не будем вешать друг другу лапшу на уши», — сказал малыш, потянувшись на заднее сиденье за пивом. «Мы ведь едем в одно место, так?» «Пожалуй», — осторожно ответил мусорный бак. «Едем на запад», — сказал малыш, — «чтобы получить свой кусок пирога. Ты веришь в эти штучки-дрючки?» «Пожалуй». «Тебе снились сны об этом Буке в черном летнем костюме, так ведь?» «Вы имеете в виду священника?» «Я всегда имею в виду то, что говорю, и говорю то, что имею в виду», — равнодушно сказал малыш. «Не надо ля-ля. Это черный летний костюм, и на парне очки-консервы. Такие большие, что лица не видно. Старый мудозвон, вот он кто, так ведь?» «Да», — ответил мусорный бак, отхлебнув еще теплого пива. Голова его начала гудеть. Малыш сгорбился над оранжевым рулем и начал подражать пилоту-истребителю во время воздушного боя. Форд завилял из стороны в сторону. «Ни-ях! Ехи-хи-хи-хех! Будда, Будда, Будда! Получай, фашист! Разворачивай пушку! Чертов сопляк! Така-така! Така-така-така! Они сбиты, сэр! Все спокойно! Хо-о-гах! Садимся, парни! Хо-о-гах!» На протяжении всей этой сцены лицо его оставалось абсолютно бесстрастным. Кожа мусорного бака покрылась тонкой пленкой пота. Он выпил пиво. Теперь ему надо было пописать. «Но я его не испугался», — сказал малыш, словно разговор не прерывался ни на секунду. «Хрен ему! Он крутой парень, но малышу уже приходилось иметь дело с крутыми парнями. Сначала она закрывала рот, а потом глаза, как говорит босс. Ты веришь в эти штучки-дрючки?» «Конечно», — сказал мусорный бак. «Ты знаешь босса?» «Конечно», — сказал мусорный бак. У него не было ни малейшего представления о том, кто такой босс. «Тот, кто не знает, пожалеет об этом. Слушай, знаешь, что я собираюсь сделать?» «Ехать на запад?» — осмелился предположить мусорный бак. Предположение оказалось достаточно безопасным. Малыш нетерпеливо дернулся. «После того, как я буду там, после, знаешь, что я собираюсь сделать после?» «Нет». «Что?» «Хочу ненадолго залечь на дно, разнюхать ситуацию. Понимаешь эти штучки-дрючки?» «Конечно», — сказал мусорный бак. «Не надо, ля-ля. Просто разнюхать, кто стоит во главе. Потом...» Малыш замолчал. «Потом что?» — неуверенно спросил мусорный бак. «Потом заткну ему рот и закрою ему глаза. Покажу, где зимуют раки. Оторву ему яйца. Ты веришь в это?» «Да, конечно». «Я возьму над ним верх», — сказал малыш доверительно. «Оторву ему яйца. Держись со мной, мусорный бак. Нам больше не придется жрать консервированную свинину с бобами. Мы сожрем столько кур, сколько тебе и не снилось». Форд с грохотом понесся дальше. Мусорный бак сидел на месте пассажира с теплым пивом на коленях. И его одолевало внутреннее беспокойство. Перед самым рассветом 5 августа мусорный бак вошел в Циболу, также известную под названием Лас-Вегас. Где-то на последних 5 милях дороги он потерял свою левую теннисную туфлю, и теперь его шаги звучали так: шлеп-бух, шлеп-бух, шлеп-бух. Он почти дошел, но теперь, когда он пробирался по забитому машинами шоссе, им овладело легкое удивление. Он смог. Он был в Циболе. Он был подвергнут испытанию и с честью выдержал его. Вокруг него были сотни ночных клубов. Rolls-Royce, Silver Ghost стоял, врезавшись в витрину магазина порнолитературы. Обнаженная женщина вниз головой свисала с фонаря. Он заметил, как ветер гонит мимо него 2 страницы местной Sun. Снова и снова мелькал у него в глазах заголовок. «Эпидемия распространяется. Вашингтон молчит». Он увидел огромный плакат с надписью «Neil Diamond. Отель Американа 15 июня 30 августа». Кто-то нацарапал «Лас-Вегас. Умри за свои грехи». На витрине ювелирного магазина, специализировавшегося исключительно на обручальных кольцах, на улице лежал огромный перевернутый рояль, похожий на мертвую деревянную лошадь. Но где же люди? Где вода? Мусорный бак задремал на ходу, споткнулся и упал. Когда же он поднял взгляд, он едва смог поверить своим глазам. Он даже не заметил, как кровь потекла из его носа, заливая рваную синюю рубашку. Высоченное белое здание устремлялось в пустынное небо. Монолит в пустыне, игла, памятник, столь же величественный, как сфинкс или пирамида Хеопса. Окна на его восточной стороне отражали восходящее солнце. Перед входом в здание стояли 2 золотые пирамиды. Над входом был укреплен большой бронзовый медальон с барельефом оскалившейся львиной головы. Над медальоном была надпись, также выполненная из бронзы: «МГМ Гранд Отель». Но то, на что были устремлены его глаза, находилось на квадратной лужайке между стоянкой и подъездной дорогой. Оргазмическая дрожь так сильно сотрясала его, что на мгновение он мог, лишь приподнявшись на окровавленных руках, смотреть на фонтан своими выцветшими голубыми глазами. Из груди его стал вырываться тихий стон. Фонтан работал. Это была великолепная конструкция из камня и слоновой кости, оправленная и выложенная золотом. Струи его освещались цветными прожекторами, которые делали воду то пурпурной, то желто-оранжевой, то красной, то зеленой. Шум падающей воды был очень сильным. «Цибола», — пробормотал он, и с трудом поднялся на ноги. из носа у него до сих пор капала кровь. Он заковылял к фонтану все быстрее и быстрее. Потом ковыляние перешло в бег и, наконец, в сумасшедший порыв. Из глотки его стало вырываться слово, протяжное, как летящий в небеса бумажный змей. И высоко-высоко люди стали подходить к окнам. Кто их видел? Бог, возможно, или дьявол? Но уж, конечно, не мусорный бак. Слово летело все выше и становилось все пронзительнее. И слово это было... Цибола. Финальное «А-а-а» все звучало и звучало у него на устах. Звук, в котором сосредоточились все удовольствия, которые когда-либо испытывали люди на земле, и прекратилось оно только тогда, когда вода в фонтане стала ему по грудь, и он окунулся несколько раз подряд в купель невероятной прохлады и благодати. Он чувствовал, как поры его тела раскрываются, словно миллион ртов, и втягивают в себя воду, как губка. Потом он наклонился над водой и стал пить, как корова. «Цибола! Цибола!» — кричал мусорный бак восторженно. «Я готов отдать за тебя свою жизнь!» Он проплыл несколько метров по собачьей вокруг фонтана, попил еще воды, потом вскарабкался на бортик и шлепнулся на траву с глухим хлюпающим звуком. Ради этого стоило жить. Неожиданно желудок свело судорогой, и его вырвало. Даже рвота была приятной. Он поднялся на ноги и, оперевшись о край фонтана своей искалеченной рукой, снова стал пить. На этот раз желудок принял дар с благодарностью. Булькая, как полный бурдюк, он заковылял к алебастровым ступеням, которые вели ко входу в сказочный дворец между двух золотых пирамид. Ему пришлось напрячь все свои последние силы, чтобы сдвинуть с места дверь-вертушку. Он протиснулся в устланный ковром вестибюль, который, казалось, уходил вперед на многие мили. Ковер был клюквенного цвета, с густым и длинным ворсом. В вестибюле был отдел регистрации, почта, стол, портье и окошечки кассиров. Вокруг было пустынно. Справа от него, за декоративной металлической решеткой, было казино. Мусорный бак посмотрел на него в ужасе. Там стояли ряды игральных автоматов, похожих на выстроившихся для парада солдат, а за ними виднелась рулетка и карточные столы. Столы для бакара были окружены мраморными перилами. «Кто здесь?» — прокаркал мусорный бак. Но ответа не последовало. И тогда он испугался, потому что это было место, где водятся привидения, где по углам скрываются чудовища. Но из-за усталости страх был не таким сильным. Спотыкаясь, он спустился по ступенькам в казино, пройдя мимо кубинского бара, в темном углу которого тихо сидел Ллойд Хенрид, наблюдая за ним и держа в руке стакан польской воды. Он подошел к столу, покрытому зеленым сукном, на котором виднелась загадочная надпись «Сдающий должен бить 16 и стоять на 17». Мусорный бак залез на этот стол и немедленно уснул. Вскоре вокруг груды тряпья, которая была мусорным баком, собралось около полдюжины человек. «Что мы с ним будем делать?» — спросил Кен де Мот. «Пусть поспит», — ответил Ллойд. «Он нужен Флегу». «Кстати, куда это он запропастился?» — спросил кто-то. Ллойд повернулся, чтобы взглянуть на человека слегка лысоватого и выше Ллойда на целый фут. Но, несмотря на свой рост, человек под взглядом Ллойда сделал шаг назад. Камень, висевший на шее у Ллойда, был единственным, в центре которого сияла маленькая и вселявшая тревогу красная щель. «Тебе так не терпится его увидеть, Гек?» — спросил Ллойд. «Нет», — ответил лысоватый человек. «Эй, Ллойд, ты ведь знаешь, что я не...» «Конечно». Ллойд посмотрел на человека, спящего на столе, для игры в блэк-джек. «Флэг скоро подойдет», — сказал он. Он ждал этого парня. «Этот парень особенный». На столе, не подозревая об этом разговоре, спал мусорный бак. Ночь 18 июля мусорный бак и малыш провели в мотеле города Голден, штат Колорадо. Малыш нашел две комнаты, соединенные дверью. Дверь между номерами оказалась заперта. Малыш уже порядком навеселе разрешил эту незначительную проблему, вышибив замок тремя пулями из 45-го. «Какая комната?» — спросил он. «Выбирай мусор». Мусорный бак выбрал ту, что была справа, и на некоторое время был оставлен в одиночестве. Малыш куда-то вышел. Мусорный бак неторопливо размышлял о том, не стоит ли просто улизнуть во мрак, пока не случилось беды, или все же потерпеть ради того, чтобы быстрее добраться до цели, когда малыш вернулся. Мусорный бак встревожился, увидев, что он толкает перед собой магазинную тележку, доверху набитую упаковками с пивом. Глаза малыша покраснели. Прическа в стиле помпадур распустилась, как сломанная часовая пружина, и жирные пряди волос свисали теперь малышу на уши и на щеки, делая его похожим на опасного, хотя и абсолютно нелепого, пещерного человека, который нарядился в найденную им кожаную куртку, оставленную незадачливым путешественником во времени. «Теплое», — сказал малыш. «Но кому какое дело? Правильно я говорю?» «Абсолютно правильно», — сказал мусорный бак. «Возьми пиво», — сказал малыш, и швырнул ему банку. Когда мусорный бак дернул за кольцо, его обдало пеной, и малыш разразился странно тоненьким хохотом, держась обеими руками за свой плоский живот. Мусорный бак слабо улыбался. Он решил, что сегодня ночью, когда этот кукольный монстр уснет, он убежит. Он уже сыт по горло. А то, что малыш сказал о темном священнике, говорить такие вещи даже в шутку, это все равно, что во время грозы испражняться на алтарь церкви и поднимать лицо к небу и просить молнию ударить в тебя. Но хуже всего было то, что малыш, по-видимому, не шутил. Малыш выдал две банки пива за две минуты, раздавил их и бросил на кровать. Он мрачно смотрел на цветной телевизор, в левой руке держа новую банку пива, а в правой — 45-й, которым он открывал дверь между двумя номерами. «Нет электричества, нет и телевизора», — сказал он. «Я ненавидел телек, и я рад, что все они накрылись. Но, Господи Иисусе Христе, Боже мой, поцелуй меня взад! Где HBO? Где бейсбольные матчи? Где канал Плейбоя? Классная была штука. Я хочу сказать, мусор, там никогда не показывали парней, которые жрут волосатый пирог, эту бородатую устрицу. Понимаешь, о чем я? Но у некоторых леди ноги доходили прямо до подбородков. Понимаешь, о чем я?» «Конечно», — сказал мусорный бак. «Не надо ля-ля, мудацкая рожа». Малыш уставился на мертвый телевизор. «Ах ты, сука бессловесная», — сказал он и выстрелил в экран. Экран лопнул с глухим сочным треском. Осколки усыпали ковер. Мусорный бак поднял руку, чтобы защитить глаза, и пролил пиво. «Эй, ты, посмотри-ка, что ты натворил, мудила!» — воскликнул малыш. Он был охвачен бешеной яростью. Неожиданно 45-й нацелился на мусорного бака, и дуло его казалось таким же большим, как труба парохода. Мусорный бак почувствовал, как мошонка его онемела. Похоже, он намочил штаны. «За это я тебе провентилирую мозги», — сказал малыш. «Ты разлил пиво. Если бы ты разлил какой-нибудь другой сорт, я бы тебе и слова не сказал. Но ты разлил мой любимый сорт. Я бы ссал им, если б мог. Веришь в эти штучки-дрючки?» «Конечно», — прошептал мусорный бак. «А как ты думаешь, производят его в наши дни мусор?» «Ты, наверное, думаешь, что да, так?» «Нет», — прошептал мусорный бак. «Наверное, нет. Ты совершенно прав. Это исчезающий вид». Он поднял револьвер чуть-чуть выше. Мусорный бак подумал, что это конец. Потом малыш опустил пистолет пониже, чуть-чуть. Взгляд его был абсолютно пустым. «Вот что я тебе скажу, мусор. Сейчас ты возьмешь еще одну банку и выпьешь ее залпом. Если выпьешь всю, не отрываясь, будешь жить. Веришь в эти штучки-дрючки?» Мусорный бак подошел к картонной коробке, выбрал банку и открыл